Злючка, пора вставать. Бум-бум-бум. Дверь сотрясалась от тяжелых ударов кулаком. Каждый удар больно отдавался у него в голове. Терри с трудом открыл глаза. Наверное, больно моргать. Уж точно, приятного мало. Бум-бум-бум. «Уйдите прочь!» — проговорил Перри. Скорее прошептал. «Бум-бум-бум! Пошел к черту!» — крикнул Перри и сразу пожалел об этом. Он обхватил руками голову. «Почему у него такая липкая кожа? И почему так отдает пивом? Вставай, Доуси! Пора завтракать!» «Опять этот гребаный Дью Филлипс!» Приперся ни свет, ни заря. Перри присел, взглянул на мигающие красные цифры часов на тумбочке. 8:45 утра. Значит, уже утро. Но все равно слишком рано, чтобы вставать, и тем более видеть перед собой человека, которого он терпеть не может. — Подъем, юноша! — кричал Дью. — Все тебя ждут, а моя пища стынет. Как же все-таки раскалывается голова. — Пошел вон, — ответил Перри. — Уйди, я не шучу. Что нужно этому Филлипсу? Устроить смотрины на завтраке, чтобы все могли вдоволь поглумиться над ним? Нет уж. Доуси не знал, что они задумали, но участвовать в этой игре не собирался. — Давай, парень, поторопись. У тебя тут, кстати, попахивает пивом. Ты что, в нем купаешься, что ли? Гигант, наконец, встал и поплелся в ванную. Он поставил под кран пластмассовое ведро из-под льда и включил холодную воду. — Подожди! — крикнул он. — Дай мне одеться! — Вот, молодец! — одобрительно проговорил Дью. — Если от тебя воняет так же, как и от остальной части комнаты, то придется принять душ. Только поскорей, я не могу ждать целый день. Перри подождал, пока наберется целое ведро, после чего взял его и подошел к входной двери. — Эй, Дью! — Да? — На улице. Действительно холодно. Сейчас самый разгар зимы в северном Висконсине. Пробирает до костей. Одним движением Доуси распахнул дверь и выплеснул ведро с водой прямо на грудь Филлипса. Он успел заметить, как Дью вздрогнул от неожиданности, после чего его лицо перекосилось от холода и ярости. Гигант быстро закрыл дверь и запер на ключ. — Обойдусь без завтрака, — усмехнулся он. — Выдашь дождевой талон в качестве компенсации? — Бум-бум-бум! «Ну-ка, живо открой, паршивый недоносок!» Доуси хотел было снова прилечь, но затем вспомнил, что кровать пропитана пивом. Он стянул одеяло и швырнул на пол. «Тебе лучше переодеться!» — крикнул Перри. «Сам же сказал! Пробирает до костей!» «Бум-бум-бум! Сволочь! Я надеру тебе задницу!» Доуси засмеялся. Но от смеха голова заболела еще сильнее. Сняв простынь, он бросил ее поверх одеяла. На голом матрасе осталось несколько мокрых пятен от пива. Но в целом он вполне устраивал Перри. Он ложился спать прямо в одежде, но она была пропитана пивом так же, как и одеяло. Гигант разделся и лег. Вода в душе помогла на время заглушить крики Дью. Перри закрыл глаза и принялся ждать. Если Филлипс не уйдет, то простудится, подхватит пневмонию и сдохнет. В любом случае он, Перри, одержит победу. Внезапно к горлу подступила тошнота. Перри едва успел наклонить голову, как его вырвало на пол. За что ему такие напасти, как будто недостаточно одной головной боли? Кто-кто, а уж Доуси знал, что такое боль. А край матраса он кое-как вытер остатки рвоты. Стуки в дверь прекратились, и он быстро заснул. Обслуживание номеров. В дверь номера Дью Филлипса постучали. Он до сих пор дрожал от холода, застегивая сухую рубашку. Следовало бы сначала принять горячий душ и хорошенько согреться, но у него просто не было времени. Слишком много работы. «Кто там?» «Маргарет, я принесла тебе еду». Филлипс так и не поел. Он был зол как черт и даже не заметил, что сильно проголодался. Заправив рубашку, он быстро застегнул джинсы на молнию и открыл дверь. На пороге стояла Маргарет Монтойя. Выглядела она, как всегда, прекрасно, а в темных глазах отражались искренняя забота и тревога. Этот взгляд хорошо показывал внутреннее состояние женщины. Слишком много ужасов пришлось пережить за столь короткий промежуток времени. Но еще более привлекательной ее делал пластиковый контейнер с едой в левой руке и кружка с горячим кофе в правой. «Двойные сливки, двойной сахар», — громко доложила она. «Тебе ведь так больше нравится». «Ты просто ангел», — обрадовался Дью и взял у нее контейнер. «Зайдешь?» Маргарет кивнула и вошла в комнату. Она смотрелась вокруг. Взгляд задержался на чемодане, аккуратно помещенном в нишу для багажа, и на ботинках, стоящих рядом. На вешалке для одежды висела мокрая рубашка, спортивная куртка и штаны. «Что с тобой произошло?» — прищурившись, спросила она. «Ничего, просто я воспользовался твоим советом». Дью сел на кровать и открыл контейнер. Внутри, помимо еды, лежали пластиковая вилка с ножом, завернутый в бумажную салфетку. Он вытащил вилку и сунул в рот половинку вареного яйца. Маргарет присела на кровать рядом с тумбочкой, где был разложен богатый арсенал Филлипса. Пистолеты 45-го и 38-го калибров, морпеховский нож, каббар, нож с выкидным лезвием, складная полицейская дубинка. Немного поглазев на все это, женщина пересела подальше. «Значит, ты все-таки поговорил с Перри?» — сказала она. «А потом что, сходил и искупался?» «Этот придурок открыл дверь и окатил меня холодной водой», — сказал Дью, с аппетитом пережевывая завтрак. «Ты шутишь?» Дью покачал головой. «Прямо из ведра. Такого я, конечно, не ожидал». «Похоже, Эймос все-таки выиграл свои $20. «Они что, опять поспорили?» Маргарет кивнула. «Их не переделаешь. Эти ребята готовы держать пари на что угодно. Эта двадцатка уже с десяток раз перетекала из рук в руки. Подобный спорт для них — некая связующая сила, стратегия поведения». «Да они просто дурака валяют», — сказал Дью. «Нет у них никаких стратегий». Филлипс подобрал вилкой остатки яичницы. «Этот парень — чертов алкаш», — сказал он перед тем, как отправил яичницу в рот. «Когда он мог успеть? Чтобы стать алкоголиком, нужно время. Ты же знаешь, что с тех пор, как он начал что-то себе отрезать, прошло всего 6 недель». Проглотив, Дью взял кусок колбасы и целиком засунул в рот. «Не знала, что ты такой любитель поесть», — удивилась Маргарет. «Аппетит у тебя, что надо?» «Наследственное», — не переставая жевать, объяснил Дью. «Но, возвращаясь к нашим баранам, мы навели справки на Перри Доуси. Так вот, этот парень расплачивался наличными везде, кроме бара. И поверь мне, судя по счетам его кредитной карточки, в питейных заведениях он провел немало времени». Маргарет скептически закатила глаза. Дью находил в этом выражении особое очарование. «Ради бога, ему ведь нет и 30, — сказала она. — Разве ты в таком возрасте не проводил массу времени в барах?» «Конечно нет, — возмутился Дью. — Я строил церкви и помогал бедным». «Так я тебе и поверила, — усмехнулась Монтойя. — Не заметила сияние у тебя над головой? Здесь, видимо, плохое освещение». «Знаешь что, Маргарет, твоя невозмутимая врачебная логика немного действует мне на нервы. Почему всегда должна быть права только ты? Врачебная, говоришь? Мне даже нравится это слово. Не претендую на правоту, Дью. Просто так получается. Он сделал большой глоток. Кофе обжег рот, но ему было все равно. Главное, что внутри стало комфортно и тепло. Что ж, док, боюсь тебя огорчить. Ты не всегда права. Я последовал твоему совету, и вот результат. Ведро холодной воды прямо в лицо. Попробуй еще раз. Какого черта я должен это делать? Ты же знаешь, нам нужен живой носитель, чтобы выяснить, что происходит. Ну и что? Усмехнулся Филлипс. Значит, нужно искать какой-то другой способ его заполучить. А как насчет простого, человеческого сострадания, Дью? Ты не пробовал просто понять, что с ним случилось? Перри Доуси прошел через ад. Он потерял лучшего друга. Да? И что с того? Я, кстати, тоже. А ты избивал своего лучшего друга до смерти? Ты прокалывал ему ногти столовым ножом и писал его кровью на стене? Никто в жизни не мог поставить его в такое глупое положение, как это умела делать Маргарет Монтойя. Дью схватил ботинки и начал их надевать. — Нет, — буркнул он в ответ, — ничего этого я не делал. — Правильно. Поэтому Перри, возможно, пытается противостоять тому, что ты просто не в силах понять. — Его наглость переходит все границы, — хрипло проговорил Дью. — Я уже начинаю думать, что он — ничто иное, как перехваленный задира. Единственный способ заставить Доуси что-либо понять — просто устроить ему порку. Маргарет улыбнулась. Правда, не так, как женщина улыбается потенциальному любовнику. Те улыбки были особенными, и Дью знал их хорошо, в прошлом. Ему уже давно никто так не улыбался. На лице у Маргарет сейчас была совсем другая улыбка, снисходительная, которой молодая женщина удостаивает старика, когда тот несет откровенную чушь. «Дью, ты хорошо разбираешься в своем деле, и мне это известно, но постарайся взглянуть на ситуацию со стороны. Договорились?» Он снял с вешалки сухую куртку и надел. «Со стороны? Это что еще, черт возьми, означает?» Маргарет пожала плечами. Ее улыбка сделалась еще шире и слегка более снисходительной. «Ну, как бы тебе объяснить? Взгляни сначала на себя, потом на него. Ни здравым смыслом, ни тем более грубостью от него ничего не добьешься. Ну, застрелишь ты его. И что дальше? Силовые способы ты уже пробовал». Дью не спеша сунул в одну кобуру один пистолет, в другую — второй. Остальное оружие он распределил по потайным карманам в одежде. «Док, занимались бы вы лучше своей медициной. От меня отстаньте, ладно?» Она улыбнулась так же, как и в прошлый раз. Затем пожала плечами. «Как скажешь. Что же предпримем дальше?» «Сначала закончим наши дела здесь. Затем, я думаю, переберемся куда-нибудь поближе к Чикаго». Пока еще не было четкой схемы расположения четырех новых врат. В этом смысле логичной отправной точкой был именно район Чикаго, откуда можно было относительно быстро добраться до Висконсина, Мичигана, Индианы и Огайо. — Как насчет того, чтобы твой маргомобиль поскорее задраил люки, док? — сказал Дью. — Надо, чтобы вы убрались отсюда до того, как местные репортеры перестанут вещать о банде белых расистов, которую накрыли в Маринеску, и поймут, что где-то назревает еще одна заварушка. Он открыл ей дверь и жестом указал на выход. Маргарет вышла из номера, за ней последовал Филлипс.